«А я уже гражданский?» – спрашиваю я. Сказанное мне как серпом по одному месту. Быстро он меня списал. Но, наверное, справедливо. И зря я тут околачиваюсь. Разворачиваюсь и хочу уйти. «Стой! Да стой ты, Владимир Георгиевич! Давай-ка чайку с тобой выпьем, а то сижу тут один. Станция спит, а мне чего-то не спится. Чаю будешь?» Я киваю. И через несколько минут в двух кружках дымится темно-коричневый напиток. Кубики сахара растворяются на дне моей кружки, а сам Лаврушин пьет его без сахара. «Так что, Володя, с чем пришел? Что сказать хочешь? Или просто проведать старика заглянул?» «Я это... Олег Павлович, в общем, если можно мне, я хочу обратно». Вроде ничего сложного сказать не хотел, а смущаюсь как мальчишка. Глупости тут наделал, да и наговорил. «Вы это, в общем, если, конечно, можно, если нет, я пойму, вы не думаете». Майор долго и внимательно смотрит на меня. Потом отпивает из кружки свой крепкий чай и лезет в ящик своего стола. Миг, и мое удостоверение вместе со значком лежат передо мной. «Можно?» Я не верю своим глазам. «Это мне? Можно забрать?» «Бери, конечно. Твои документы. Убыл в отпуск по личным обстоятельствам. Сдал на хранение. Вообще так не положено, но в принципе не запрещено», подводит итог мой командир. «Ну что, младший лейтенант, рад, что вернулся. Рад, что передумал. Честно говоря, не надеялся, что ты придешь. Но, видишь, ошибся. Вы знаете, я эти дни сам не свой. Такое утворить? Но вы поймите, это же... Это преступники, напавшие на сотрудников станционного отдела полиции», жестко прерывает мою отповедь майор. «Пытались овладеть служебным оружием. Оказали физическое сопротивление. Пытались бежать. Ты представь, что было бы, если б хоть один автомат к ним в руки попал. Да это зверье!» «Вы знаете, а мне это уже сегодня говорили. И я как на духу рассказываю свой сон. Вот слово в слово почти, только вот... Ты, Володя, мне понятен и прост. И ничего такого сверхъестественного в поступках твоих нет. Все ясно. Гражданский человек, мирная жизнь. Потом все с ног на голову. Тут эта станция, вся наша заваруха, этот бунт. Только ведь подумай сам. А если бы ты на войне был, как бы ты в противника стрелять стал? Смог бы? Так ведь там враг. Тут враг, тут свой. Все понятно, война. А у нас, Володя, своя война. И порой похлеще, чем на передовой. Поверь мне на слово. Хуже, когда враг под личиной своего прячется. Хуже, когда на одном языке с тобой говорит, одну форму носит. В разы хуже, если бы ты тут, а он по другую сторону в другой форме, да на другом наречии болтал. Там все более-менее честно. Я понимаю. Просто привыкнуть надо. Да и надеюсь, скоро все закончится. Откопаемся, и все в порядке будет. Вы нас в штат по-настоящему оформите, совсем разберемся. Все станет на свои места, правда же? Конечно, встанет, утвердительно кивает пожилой офицер. Ты чай-то попей, а то остынет. Завтра по форме жду тебя на службе. И вот, нашивки возьми, к бушлату пришьешь. Все-таки вы сотрудники полиции, а не гоп-компания какая-нибудь. Знаки различия должны быть. Этим мразям такое за честь было бы оставлять. Так что носи спокойно. Передо мной на столе появляются две нашивки в виде щита с эмблемой полиции на метрополитене или транспортные. Я в них еще сам путаюсь. Минуту поколебавшись, протягиваю руки и забираю. Мы еще долго сидим, обсуждая обстановку на станции. Майор показывает мне список жителей мужского пола, которых он отобрал для начала военной подготовки, и сообщил мне, что завтра у нас совещание при начальнике станции. У того важное сообщение. Допив свой чай и поблагодарив за угощение, я покидаю помещение отделения. Кажется, мир стал на свои места. В голове как-то непривычно ясно. Наверное, стоило пройти через подобные испытания. Уже потом, несколько позже, я задавал себе вопрос. Что бы сделал, если бы все вернуть назад? И понимая, что ничуть не кривлю душой, сам себе сказал, что сделал бы все то же самое. Бешеное зверье надо уничтожать. Даже если это зверье двуногое. У нас есть две новости. Проход в туннеле будет пробит со дня на день. Бригадир сообщает о том, что уже перекрикивается с людьми с той стороны. Там также интенсивно ведутся работы, и скоро наша блокада будет прекращена. Верхняя герма у нас закрыта, И пока мы не выясним всей обстановки, выход на поверхность я разрешу лишь в самом крайнем случае. Идет совещание при начальнике станции. У нас достатки медикаментов, теплых вещей, матрасов, одеял. Ревизия складских помещений установила изрядный запас средств противохимической и противорадиационной защиты. Костюмы ОЗК, противогазы, аптечки. Препараты в них по срокам еще годны. Но наша медчасть изъяла из них шприцы и тюбики с обезболивающими. Доктор сослался на приказ Минздрава, и мы выделили ему место для их хранения. Ящик опломбирован и опечатан мной. С вещевым довольствием тоже проблем нет. Силовая часть наша одета полностью. Рассмотрена заявка начальника линейного отдела, и штат отдела полиции расширен еще на 3 единицы. Кандидаты проходят проверку и собеседование. Система водоснабжения и канализации также исправна. Электросети в порядке. Электрики отрегулировали экономный режим освещения станции, так что жалоб пока не поступает. Хорошо, что перед всем этим заменили нам лампы на диодные светильники. Они долговечны и не боятся скачков напряжения, как я понимаю. Впрочем, питание наше идет извне. Но, как видно, источник в результате бомбежки поверхности пока не пострадал. Однако обольщаться не стоит. Надо выходить на общеметрополитеновские коммуникации и налаживать связи. Доложить по ситуации станции. Наверное, будет проверка по факту того, что у нас тут происходило. Теперь к самому главному. Запасы пищевых концентратов в рационах у нас подходят к концу. Я не экономил, и норма выдачи была вполне велика. Пока все останется как есть, наших запасов хватит на месяц, может полтора. Потом мы выйдем в остальное метро и пополнимся. Мы все внимательно слушаем. Доктор, я с майором, бригадир Семен. Все наше станционное, так сказать, начальство. Потом идут доклады по каждому направлению деятельности. Майор отчитывается об отсутствии правонарушений и текущем режиме работы. Пока два сержанта ходят без оружия, но я знаю, что скоро и этот вопрос будет урегулирован окончательно. Внимание, граждане! Сегодня в 7 часов 45 минут утра по станционному времени был совершен пробой в завале туннеля, отделяющего нашу станцию от остального комплекса метро. Ведутся интенсивные работы с противоположной стороны. Нам оказывается посильная техническая помощь. Соблюдайте спокойствие и поддерживайте порядок на вверенном нам объекте. Шок это по-нашему. Так, кажется, говорили в довоенной рекламе. То, что мы узнали теперь, тоже шок. Хотя, к некоторому моему удивлению, восприняло население все относительно спокойно. Видимо, за то время, что мы живем в нашем замкнутом мирке, мы как-то подсознательно свыклись с тем, что теперь возможно все. Кто-то тихо плачет, кто-то молится за упокой, кто-то молча сидел в прострации, глядя перед собой, когда слушал слова нашего начальника станции, которого с чьей-то легкой руки мы теперь зовем комендант. Соседи поделились информацией. На поверхности начинается ад. И, к сожалению, время, которое можно было бы использовать для выходов на поверхность, по всей видимости, упущено. Максим Сергеевич запретил даже думать о том, чтобы открывать верхнюю герму. Никаких выходов. Ну что ж, мы подчиняемся приказам. Майор Лаврушин пополнил наш отряд, и теперь на 250 человек нас шестеро. Мы сторожилы, командуем, обучая молодежь. К слову говоря, стать полицейскими согласились всего трое. Бывший помощник покойного Антона, тот самый плохо выбритый мужик, уже не молод, но силы в нем немерено. Какой-то он мрачный, непонятный, но вызвался сам. И отказываться от его кандидатуры не стали. Напротив меня сидит Лиза, короткостриженная брюнетка с фигуркой фитоняшки. Поначалу я возражал против такого напарника, но девчонка оказалась компанейской, веселой и очень старательной в освоении матчасти. К тому же, как оказалось, профессионально занималась айкидо. Ну, мое отношение к преподаваемому в фитнес-центрах айкидо весьма скептично, о чем мы периодически спорим. Две разные школы. Рукопашный бой против восточной борьбы. Мы с ней сидим возле выхода на поверхность и охраняем тот самый запорный механизм, за срыв ремонта которого пострадал Кирюха Иванов. Земля ему нынче пухом. Пост номер 1. Теперь это называется так. Мыльников и тощий длинный парень, который, однако, сдал норматив, отжавшись, присев и покачав пресс требуемое количество раз, а также явил неслабую правовую подготовку, оказавшись в прошлом помощником юриста, у выхода в туннель, в котором идут укрепительные работы. Наш молдаванин что-то там придумал в части укрепления стен и со своими строителями активно колупается в туннеле. Станционное начальство сидит в кабинете коменданта. Строители говорят, что вроде как налажена линия телефонной связи. Нам ничего не говорят. Ну и не надо. После смены потренируемся? Там Анатолий Александрович хотел подтянуться. Голос Лизы вырывает меня из плена размышлений. Ах да, у нас теперь новшество. Сотрудники станционной полиции занимаются физической подготовкой. Я и сержант Мыльников преподаем личному составу прием рукопашного боя. Получается неплохо. Елизавета показывает хороший результат. Новичок тоже. Лёшка Вострецов тянется за нами. Со временем и толк будет. И время скоротать полезно. Всех новобранцев облачили в ту же самую цвета хаки военную форму, которую Лаврушин называет афганкой. Причем наша девушка умудрилась ее неплохо по себе ушить. И это с иголкой, нитками и ножницами. Все-таки женщина всегда старается выглядеть красиво. Даже если одета в грубое казенное барахло. Впрочем, выглядим мы, на мой взгляд, очень даже прилично. На каждого нашлась и форма полицейская, от наших павших, выстиранная, вычищенная и починенная по мере надобности. Но мы, с общего согласия, бережем ее для особых случаев. Олег Палыч также оделся в военное, так что возражений с его стороны нет. Тем более теперь, когда все, как оказалось, полетело в тартарары. Ладно, у нас, правда, по расписанию сегодня тренировки нет, ну до чего вечер на боку отлеживать. «Скучно», – отвечаю я, кивнув. «Так, рядовой, а ну-ка повнимательнее. Не на меня смотри, а лестницу контролируй». «Зануда ты, товарищ младший лейтенант», – отвечает мне девушка и, поправив на голове кепи, отворачивается. Делает вид, что надулась. «Ничего, мы на службе, а хихикать будем, когда смена закончится». В рации раздалось шипение, и я слышу голос Мыльникова. «Пост-2 вызывает пост-1. Это у нас теперь радиообмен. Проверка связи. Я отвечаю. Проверяем позывные. Опять же, с лояльного разрешения нашего майора, каждый из нас получил позывной. Но помимо официальных, у каждого теперь есть свой персональный. Майор поначалу хотел запретить вольность, но поостыл. Видимо, случившееся, точнее новости, которые мы теперь знаем, повлияли и на него. Но дисциплину не отпустил. Да мы и сами не собирались. Рации у нас полицейские. Кстати, на том складе нашлись такие же, и даже с запасными аккумуляторами и зарядными устройствами. Удивительно, как в старый советский хламчик положили эти вполне современные, на мой взгляд, моторолы. Воистину чудные дела под лунным небом. Нашу радиоперекличку перебивает вклинившийся в процесс майор. Штаб постам 1, 2 и 3. По окончанию смен прибыть в кабинет коменданта объекта на оперативное совещание. Мы по очереди докладываем о том, что все поняли. Приняли и будем. Значит, тренировка отменяется. Совещание – это у нас, как правило, подолгу. Особенно теперь. Начальство станционное, как я понимаю, что-то все-таки решило. И, видимо, будет доводить это что-то до нас, до личного состава. Смена продолжается. Лиза перестала дуться и снова повернулась ко мне. Мы начинаем повторять положение закона о полиции, книжечка которого у меня с собой. Выпросил на время у майора. До вечера. У девушки на носу зачет, и мы готовимся. Не хочу осрамиться, как наставник. Глава 8. Итак, товарищи, на повестке дня один, но очень важный вопрос. Комендант станции оглядывает всех нас, сидящих напротив него. Тут тесно. Неудивительно. Мы в метро, а не в приемной какого-нибудь чиновника. Но ничего, как-нибудь потерпим. Сразу оговорюсь, что вся информация, которую вы сейчас получите, является государственной тайной. Разглашение ее карается по всей строгости, тем более сейчас, в условиях, когда централизованная система управления, как я понимаю, канула в лету. Мы все киваем. По рукам идет расчерченная от руки ведомость ознакомления с документами определенного уровня секретности. Раньше такая писулька вызвала бы улыбку, но сейчас мы все абсолютно серьезны. Без лишних слов расписываемся, и документ исчезает в металлическом шкафу начальника станции. Начинается разговор по существу. Ну что ж, как вам известно, наши продовольственные запасы велики, но не безразмерны. Нас около 250 человек. Причем среди этого количества более 10 несовершеннолетних. Всех их надо ежедневно кормить. На станции обеспечено трехразовое питание по установленным нормам. Пока мы во все укладываемся. Я рассчитывал, что устранив завал, мы произведем пополнение наших запасов, а возможно и частично расселим наших людей. Но, как оказалось, ситуация кардинально поменялась. Единая система управления распалась, и теперь станции занимаются самообеспечением. К сожалению, мы были слишком долго блокированы, и выход на поверхность для пополнения запасов путем их изъятия из магазинов, павильонов и так далее теперь для нас невозможен. Наверху растет радиационный фон. У нас есть защитные костюмы, в том числе несколько комплектов повышенной защиты. Но пока я комендант, я не отдам приказа выходить на поверхность. Да и смысла от этого нет никакого. «А что ж делать-то будем?» – спрашиваю я, вызывая строгий взгляд в свою сторону нашего командира. «Да не сердись ты, Олег Палыч, вырвалось. Выход из сложившейся ситуации у нас один. Если мы не можем пополнить запасы, так скажем, с поверхности, надо идти под землю». «Это что? Соседей пойдем грабить?» Это уже Мыльников сверкнул интеллектом. «Если есть желание получить по лицу, в самом смягченном варианте, товарищ сержант, то можете попробовать», — ответил Максим Сергеевич. «Но я все же не советовал бы. Могут и свинцом напичкать». Сергей, понимая, что сморозил глупость, бубнит что-то про то, что наганы, мол, и у нас найдутся, но замолкает. Комендант строго оглядывает нас, и мы все замолкаем. Кажется, сейчас начнется самое важное. «Вы подписались под ознакомлением с секретным постановлением правительства города Москва о создании на случай чрезвычайных ситуаций специализированных хранилищ, в которых должны быть созданы запасы предметов первой необходимости – продовольствие, медикаменты, одежда и обувь, строительные материалы, средства индивидуальной защиты. Проект курировало Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Минобороны и МВД. Также проектировалось создание подземных хранилищ питьевой воды по линии городского водоканала. У меня есть перечень этих объектов, и хочу сказать, что один из них совсем недалеко от нас. По данным, имеющимся у меня, указанное хранилище как раз и содержит запасы, необходимые нам. Я уже обсуждал вопрос с руководством соседних объектов, и мы пришли к определенному соглашению. Будет отряжена специальная группа, которая отправится на разведку этого хранилища в составе сводного отряда. По прибытии и оценке ситуации, каждый из сторон-участниц получает свою долю имеющихся там запасов. Хватит там по предварительной оценке года на два. А если учесть, что по количеству потребителей у нас сейчас гораздо меньше, чем планировалось по проекту закладки в хранилище, то возможно и больше. Все упрется в сроки хранения самих продуктов и прочего. Комендант замолчал, давая слово нашему майору. Как вы понимаете, кого попало в этот поход отправить не можем. С завтрашнего дня из мужского населения станции будет формироваться еще одна группа станционной охраны. Я проведу необходимый курс подготовки, и на то время, когда вы будете отсутствовать, безопасность станции будет обеспечена. Мне, конечно, не хотелось бы отпускать ваш отряд целиком, но думается, что в таком важном мероприятии, как этот поход, нужна ваша слаженность и та подготовка, которую вы получили. К тому же, некоторые из вас уже обстреляны, так сказать, в деле, поэтому отправитесь всем составом. Разрешите внести предложение, товарищ майор. Это снова я. Я, находясь на посту, обдумал одну идею, которой хочу поделиться. Почему бы не организовать дежурство для всей мужской части нашей станции? По очереди, по графику. Строители работают в туннеле. Есть ремонтники, техники, электрики и так далее. Из числа кадровых рабочих станции. Но сейчас нет такой чрезвычайки. Проход имеется. Мы налаживаем сообщение с соседями. Для дежурства по станции это будет выходом. Насколько я понимаю, теперь мы сами по себе, и каждая станция обеспечивает свою безопасность самостоятельно. Это значит, что в сложившейся ситуации каждый мужчина у нас – потенциальный солдат нашей маленькой общины. Возражающих, я полагаю, будет немного. К тому же, интенсивность работ в туннеле не так велика, и появятся свободные люди, которых надо будет занять. А занять есть чем. Перепишем тех, кто служил в армии, кто не служил. Ну и организуем, так сказать. Народ у нас понятливый, адекватный. Думаю, возражений не последует. Внимание, граждане! В связи с сложившейся на объекте пребывания особой ситуацией, руководством станции принято решение об установлении всеобщей обязанности в обеспечении правопорядка на станции силами мужского населения, имеющегося в наличии, годного по состоянию здоровья и возрастом от 18 до 55 лет. Начиная с завтрашнего дня, указанная категория обязана пройти дополнительную регистрацию и первичный курс обращения со специальными средствами и огнестрельным оружием. Обучение будет организовано с учетом графика текущих работ на объекте. Просим оказывать содействие администрации станции и не допускать уклонения от исполнения данного распоряжения. За год до описываемых событий. Москва. Один из торговых центров. Их серебристый с оранжево-синими полосами и белыми звездами МЧС «Форд» припарковался на большой парковочной площадке напротив сверкающей огнями вывески и подсвеченными стендами рекламы торгового комплекса. Двое пассажиров служебной машины в форме офицеров МЧС покинули автомобиль и направились к входу. «Смотри, охрану поменяли». Один, помоложе, оглядел затянутых в черное, непривычно рослых и крепких парней с рациями. Те, быстро оглядев проходящих офицеров, переглянулись, и один, сняв рацию с пояса, быстро что-то передал. «Во, предупредил уже. Сейчас Гусейна вдруг на месте не окажется. Заболеет резко, или в администрацию городскую на совещание пригласят», — продолжал молодой с погонами капитана. «Точно вам говорю, Петр Михайлович». Тот, кого назвали Петром Михайловичем, подполковник, пожилой, невысокий и коренастый, с фигурой самбиста, внимательно оглядел подчиненного холодным взглядом серых глаз. «Капитан, много ты болтаешь. Может, в машине тебе подождать лучше, а?» «Товарищ полковник, да я так, к слову, сколько раз уже так было. Приедешь с проверкой, а он то там, то сям, бегает от нас. Никуда он не денется. Тем более, что за ним серьезный косяк наметился», — как-то жаргонно произнес старший офицер. Им навстречу уже спешила миловидная девушка, одетая в корпоративную форму администрации, которую тут с недавних пор ввели. «Гусейн Мамедович у себя?» – сходу осведомился полковник. «Да. А как ему доложить? Вы по поводу результатов проверки, как я понимаю?» Девушка проявила осведомленность. «Одну минуточку». Достав из кармана фирменной жилетки трубку радиотелефона, она связалась с приемной. Оба офицера терпеливо ждали, и администратор также быстро, убрав телефон, улыбнулась дежурной улыбкой. «Вас проводить? Руководство у себя». Подполковник улыбнулся в ответ и покачал головой. «Нет, мы уж как-нибудь сами. Не возражаете, я надеюсь?» «Ну что вы, просто у нас в подсобных помещениях ремонт. Охранник вас проводит». Возле них как-то незаметно обозначилась еще одна фигура в черном. «Прошу, идемте за мной. Я вас провожу», — вежливо произнес он, и мужчины двинулись следом. В приемной было, как всегда, уютно и тихо. Отлично сделанный ремонт обеспечивал хорошую звукоизоляцию помещения администрации. Секретарша что-то печатала, быстро щелкая кнопками на клавиатуре. Увидев посетителей, она тут же оторвалась от своих дел и, улыбнувшись, сообщила, что их уже ждут. В кабинете пахло хорошим кофе. Хозяин торгового комплекса любил кофе. Заказывал для себя специально разные эксклюзивные сорта. Секретаря специально обучили разным рецептам. И теперь Гусейн Мамедович Мамедов мог смело попросить изготовить себе, скажем, кофе по-турецки. Или что-нибудь еще. Вальяжный, полноватый азербайджанец отличался от большинства своих соотечественников хорошим вкусом в одежде и парфюме. В обстановке кабинета также чувствовался стиль. «Здравствуйте, Петр Михайлович!» — радушно приветствовал он вошедших, поднявшись с кожаного кресла и выходя поприветствовать. После обмена рукопожатиями мужчины расселись за столом. Офицеры заняли стулья, а владелец комплекса вернулся за свой стол. «Может, кофе? У меня отличный бразильский!» — предложил хозяин кабинета. «Лидочка отлично его готовит. Будете?» «Нет, спасибо, друг мой. Давление у меня от кофе. В другой раз как-нибудь. Может, чайку, если не затруднит?» — ответил МЧСник. «Знакомься, мой заместитель, Кирилл Петров. Будет как раз курировать вашу сторону, ну и тебя в том числе. Товарищ капитан у нас молодой, но грамотный и квалифицированный, так что обмануть его не получится. Понимаешь, о чем я?» «Что вы, Петр Михайлович, обидные вещи говорите! Аллах свидетель!» «Ой, извините, конечно!» Азербайджанец осекся. «В чем и когда я обманывал вас и ваше уважаемое ведомство? Все правила соблюдаю. Предписание выполнил, штраф оплатил, систему пожарную провел. Все книги, журналы ведем, огнетушители...» «Да, да, знаю, видел. Пока тебя мы за задницу не взяли, ничего ведь не было, а, Гусейнушка? Уж я тебя знаю давно!» Подполковник улыбнулся, глядя в глаза собеседника. «Еще по рынку помню, да ларьки твои!» «Ты молодец, развернулся хорошо, как я погляжу. И администрация тобой довольна. Поднялся ты, и хорошо поднялся, дружище!» «Вы же меня знаете!» Торговец улыбнулся. «Я со всеми дружить стараюсь. Кому помочь, кого поддержать. Ну и меня все знают и все уважают, правда ведь? Ты мне скажи, как дела в подвале твоем? Указания из администрации городской как выполняешь? Судя по тому, что я видел в прошлый раз, как-то не шибко торопишься». «Выполняю все. Как тут не выполнишь? Бизнес с государством должен взаимодействовать. Тем более, раз такое важное дело. Все сделали. Строители уехали уже, систему вентиляции сделали. Только не пойму, а чего так дорого? У меня ребята есть, сделали б не хуже, да и дешевле раза в два». «Кто должен был, тот и делал. Это тебе не на базаре винт-систему прокладывать, а стратегический объект, между прочим», – перебил излияние Гусейна офицер. «Ты наполняемость обеспечиваешь?» Мамедов развел руками и пожал плечами, грустно глядя на обоих офицеров. «Пополняю понемножечку. Пойми сам, Петр Михайлович, я ж торговец. Денег свободных не вижу сам, все в дело вложено. Товар берешь, продавать надо, чтоб опять товар покупать. А выделять и откладывать, значит, в убытке буду. А буду в убытке, меня же и налоговая, и вы, и все прочие подвинете, а сюда другого поставите». «Это верно. Но и ты тоже пойми, Гусейн, не шуточки шутим. Вопрос государственный. Если к тебе сюда не я, твой друг, приеду, а, скажем, ФСБ нагрянет, сядешь, обязательно сядешь. И бизнеса лишишься, и уголовное дело намотают, и точно говорю, сядешь. Выполняй постановление. Срок у тебя месяц. Больше дать не могу». Жестко выставил условия проверяющий. «Вот уточненный перечень того, что должно в закладке твоей лежать. И не смотри так жалобно. Место под торговлю такое получил, над бомбоубежищем старым. Просто так, что ли?» Из папки на стол легла стопка листов, подшитых и с печатью на каждом. «Я понимаю», – Гусейн Мамедович кивнул головой. «Понимаю. Отблагодарю за предупреждение, само собой, как обычно». «Смотрю, охрану поменял. А куда старых-то дел?» – перевел тему разговора в другое русло подполковник. «Как на подбор, молодцы, хороши!» «Да, земляки помогли. У брата двоюродного свое охранное предприятие есть. Дал ему немножко заработать. Лучше свой пусть заработает, чем левому платить, верно?» «Верно. Ну так чего, чаем-то напоишь?» В ответ на это хозяин кабинета лишь кивнул головой и, нажав кнопку, вызвал секретаршу. «Лидочка, мне кофе. А господам офицерам чаю приготовь. Вам какой? Черный или зеленый?» Они просидели еще минут 30, болтая о том о сём. Но когда оба проверяющих покинули кабинет, Гусейн Мамедов вынул из кармана пиджака платок и вытер лоб. Этот куратор откровенно бесил его. Наглая усатая тварь. Он смеет ему указывать, что и как делать. Эх, кончились 90-е, а ведь тогда многое легче решалось. И так нагло себя вести с ним никто не смел. Одного слова было бы достаточно, чтобы дерзкий наглец исчез из его магазина в неизвестном направлении. Но сейчас те времена прошли. Респектабельному бизнесмену, владельцу торговых комплексов и автосервиса по обслуживанию дорогих иномарок, такие приемы не к лицу. Кавказец раздраженно ударил ладонью по полированной поверхности офисного стола. Навязали ему на шею это... убежище или хранилище. Видите ли, какая-то социально-общественная нагрузка. Так назвали это дело. Мало ему нагрузок этих. Одна администрация района чего стоит. Банкет у них? Гусейн, подсуетись. Свадьба у сына замглавы? Пожалуйста, ресторан вам организуй, родственников беспокой, уважаемым людям ведь не откажешь? Машину по пьяному делу какой-то начальник районный или еще какой раздолбал в хлам? Ну конечно, где мы ее починим? У Гусейна? И ни копеечки ему не дадим. Не говоря уже о ремонте в налоговой. То в той же администрации, то в каком-то засранном детском доме. Он там побывал раз, чуть инфаркт не заработал. Но тут-то ладно, дети, не жалко, пусть. И то, небось, половину разворовали из того, что он дал. Но видно мало, мало! Он помнил то совещание, на которое пригласили весь крупный бизнес, который вел торговые дела. Деловые люди были в шоке, но подчинились. Те, кто пробовал роптать, получили такие налоговые проверки, что взвыли белугой. Один даже дело свое прикрыл. Вот так вот. Из грустных размышлений его вырвал голос начальника службы охраны. «А, привет, Алексей!» Он поднял глаза на вошедшего. «Видел этих?» «Видел. Уже уехали. Я девочкам сказал, им там пакет другой набрали всякого вкусного. Виски там, продуктов элитных, так сказать, на дорожку. Не подавились бы только по этой дорожке», — хмуро произнес Гусейн. «Ты это...» Полкану этому, как обычно, на карту его 5000 зелеными забрось. И с этим подвалом реши уже. Положите вот, список дали». Он подвинул в сторону начальника охраны, полученный от МЧС, список продуктов. Тот взял, пролистал и, присвистнув, покачал головой. «В копеечку влетим, Гусейн Мамедыч. В приличную?» «Да знаю. А если не вложимся, к нам ФСБ придет. И все тогда. Так что давай. Подключай кого надо из поставщиков, все проверь сам, чтоб цены были пониже, то сё. А то я давно думаю, что на закупке у меня крысит кто-то из менеджеров. Взял баранов с родной деревни, в люди вывел, а они, неблагодарные, так и норовят кусок чужой урвать. А ведь родная же кровь. Проверим. Я это дело вашему брату Эльшану поручу. Он чисто работает, без всякого. Ничего тут сложного нет. Просто траты большие. Но может пока на треть заложим? Или наполовину?» «Давай хотя бы начнем», – махнул рукой бизнесмен. «Я ж тебе говорю, ФСБ проверять будет, а с этими не договоришься». Постепенно он успокаивался. «Ну а что делать? Придется выполнять навязанное указание, иначе и правда работать не дадут нормально». «Как твои ребята? Готовишь?» – спросил Гусейн, снова посмотрев на своего безопасника. «Даже эти заметили». «Готовим. Я школе охранной оплатил и патронов побольше на стрельбы, и часов, и спортзала. Все с 6-м разрядом выйдут. ЧОП тоже лицензировался уже. Сейчас с оружейкой вопрос решим и будем готовы. Наше добро надо хорошо охранять. А что-то мне подсказывает, что очень скоро нам может понадобиться и вооруженная охрана». «Ладно, иди, Лёша, работай. Давай побыстрее с этой кладовкой подземной разберемся». Его начальник охраны был из бывших военных. Прошедший не одну войну, он сумел убедить скуповатого бизнесмена в том, что надо создавать более-менее годную, пусть и небольшую, но хорошо обученную и обязательно вооруженную охрану. Гусейн в свое время хорошо выручил мужчину, оплатив его лечение и операцию по удалению какого-то там опасно сидящего у сердца осколка. И потом взял к себе на работу, не пожалев ни на одну минуту. Помимо того, что Алексей неплохо организовал физическую защиту его бизнеса, он неплохо ловил крыс в отделе закупок. И тот или иной менеджер-закупщик вылетал с рабочего места пинком под зад, разумеется, после задушевной беседы за городом. Впрочем, в эту часть работы Мамедов не влезал. У него хватало иных дел. Бизнес рос и процветал, а остальное его мало волновало. Деньги текли рекой, ФСБ не появилось. И он спокойно и без паники выполнил то, что от него требовали, но в более растянутый срок. Уже после, когда первые взрывы грянули в городе, бизнесмен оценил то, что сделал для него его помощник. И он, и его семья оказались в том самом хранилище, которое так нехотя Гусейн когда-то оборудовал и наполнял. Среди спасенных им были работники его торгового центра. Он не возражал. Только в первые дни распорядился спустить вниз все то, что можно было спустить из больших торговых залов. А когда к нему приехали эти, в сопровождении немногочисленных солдат, в этой нелепой зеленовато-синей форме, со смешными оранжевыми беретами на головах, парни из охраны положили их всех. Те даже опомниться не успели. Их оружие стало трофеем. Видимо, непростую учебу организовывал для его охранников Алексей. И набирал тоже не абы кого. Вот так. Подполковника спустили вниз. И азербайджанец лично разбил его голову о стену, выместив всю свою злобу. Более никто о хранилище не вспоминал. Сверху что-то рвалось, грохотало и рушилось. И поэтому спасенные решили не высовываться. Старое, реконструированное бомбоубежище надежно защитило своих постояльцев от всего, что происходило с городом. Глава 9. Сегодня мы уходим. Снова жители нашей станции, построившись, глядят на нас, провожая в неизвестность. Нас будет шестеро. Первый из тех, кто официально получил в руки оружие и стал на защиту нашего маленького сообщества. Вы можете сказать, от кого? Думаю, то, что мы пережили, говорит само за себя. Каждый из нас прекрасно понимает, что идем мы в неизвестность. Мы знаем маршрут, знаем то, как открываются ворота в то самое хранилище, что должно обеспечить нас и наших соседей всем необходимым. Хочется верить в то, что все пройдет без сучка и задоринки, но в моей душе неспокойно. После того, как проход в туннеле был свободен, на стене с нашей стороны мы нашли листовку. Ее сняли и отдали руководству. Какой-то аргус, призыв сплотиться перед лицом случившегося. Странно. Но явно не от нас. Впрочем, ничего плохого в той листовке нет. Сплачиваться надо, ибо порознь пропадем не за грош. Я поправляю автомат, висящий за плечом на ремне, и смотрю на стоящего рядом Анатолия Александровича. Он оказался настоящей находкой для отряда. Советский спецназовец, прошедший Афганистан. Он был немногословен, но, как выяснилось, его навыки, которые были получены в рядах советской армии, всплыли наружу, как только потребовалось. Возраст, конечно, брал свое, но и по сей день это был серьезный, как мне думается, боец. Впрочем, время покажет, конечно. За спиной у меня вещмешок с сухим пайком и патронами. Лишний боекомплект не повредит. На поясе штык-нож, фляга и подсумок с набитыми патронами-магазинами. Мыльников держит увесистый аккумуляторный фонарь. Бронежилеты, шлемы. Может, это все и напрасно, и дай бог не понадобится. Но, как говорится, если меч тебе хоть раз пригодился, всегда носи его при себе. Мечи в нашем случае заменены автоматами Калашникова и гранатометом, с комплектом выстрелов к нему, который взял себе наш ветеран, несмотря ни на какие наши уговоры. Товарищи бойцы, вам поручается ответственная миссия, и от лица всех жителей станции я надеюсь на то, что вы, успешно ее выполнив, скоро вернетесь назад, — говорит нач станции, глядя на нас. Майор стоит чуть позади, и рядом с ним, одетые в такое же, как у нас, военное, новые бойцы станционной дружины самоохраны. В принципе, у нас теперь все записаны в нее, но форму получили, как я знаю, только лучшие. Лаврушин смотрит на нас, внимательно переводя взгляд с одного на другого, запоминая перед прощанием и дальней дорогой. Наш комендант говорит. Много правильных слов о том, что мы должны сделать и как это важно. О том, что тут на станции наш дом, и все мы – одна большая семья. Слушаем мы. Слушают люди. Еще вчера после отбоя я сходил на наше кладбище. Кому-то покажется глупым, кому-то каким-то сумасшествием. Но я, человек, который там наверху, в церкви бывал раза два в год, почитал молитву над телами наших погибших. Слова шли из самого сердца. И, помянув каждого, так как сумел, я, простившись, отправился отдыхать. А утром... Мы ждем вас! И удачи вам в вашем пути! До свидания, товарищи! Заканчивает свое напутствие начстанции, отходя в сторону. Вот сейчас. Олег Павлович Лаврушин вышел вперед, и мы подтянулись, встав по стойке смирно. «Отряд!» – следует команда, и мы четко все как один развернулись в одну шеренгу. «Шагом марш!» – и мы начали свой путь. Я шел замыкающим, несмотря на то, что в звании старше всех, и являюсь командиром нашей маленькой группы. Прошагав по платформе мимо строя наших поселенцев, мы по очереди спустились вниз. Наш путь к хранилищу начался. Остановившись на миг перед темным зевом туннеля, по которому ухожу в неизвестность, я оборачиваюсь и вижу, как люди, нарушив строй, идут по платформе следом за нами, провожая. Я слышу слова прощания, пожелания удачи и скорейшего возвращения назад. Моя рука сжимается в кулак, и я вскидываю ее вверх в каком-то непривычном для меня жесте. Мы вернемся. Обязательно вернемся все вместе. Все будет хорошо. Вниманию жителей станции! Администрация станции сообщает, что для налаживания контактов и поддержания связи с другими частями московского метрополитена направлена группа специального назначения, целью которой является сбор информации об оперативной обстановке, возможности организации обмена ресурсами и совместных действий в случае возникновения внештатных ситуаций с общинами, расположенными на соседних с нашей станцией московского метрополитена.